Глава 22. Давай-ка я лучше не буду спрашивать, как ты собрался толковать с уже умершим человеком, но... Протянул глава гильдии воров. Информации о том, где располагается его могила, я располагаю. Кладбище убийц. Слышал о таком. Если бы я знал, где вы хороните своих соратников, у меня появились бы вопросы насчет вашей компетенции, усмехнулся я. Говори координаты. Даю слово, что не потревожу покой мертвецов. Только одного из них. Саламандру можешь поднимать сколько угодно. Мне все равно, ответил ворон. Предыдущий глава мне никогда не нравился. Заносчивый был тип. Расчетливый и очень жадный до денег. Тот еще ублюдок. «Нет нужды представлять его мне. Мы скоро познакомимся лично», — ответил я. «Скидывай координаты в мессенджере, дальше я разберусь сам». «Стой, стой, погоди», — перебил меня ворон. «Я ведь тоже не дурак и знаю, что с мертвецом поговорить нельзя, только с его призраком». С чего ты взял, что у Саламандры вообще остался призрак в этом мире? Может, он сейчас в аду горит? А если и нет, то его призрак может быть где угодно, в том числе и на месте, где он умер. Причем тут кладбище? Резонный вопрос, на который я мог дать простой ответ. Но мне не хотелось расстраивать ворона. Судя по его словам, современные убийцы понятия не имеют, что их ждет после смерти. В мои времена многие разбирались в азах темной магии, хоть и не владели ей, и понимали, чем чревато отнятие жизни. Те, кто зарабатывает на хлеб убийством людей, всегда оставляют после себя призраков. Особенно, если заказ был не завершен, и уж тем более, если заказчик остался недоволен. А так называемого Саламандру убил его же собственный заказчик, судя по контексту, рассказанной императором истории. Значит, призрак навсегда привязался к телу бывшего главы гильдии. Нет смысла говорить ворону, что ждет его в будущем. Его судьбу уже не изменить. «Секрет фирмы», — коротко ответил я. «Просто знаю, что призрак будет рядом с телом». «Ну, ладно, тебе виднее», — сказал ворон и положил трубку. Уже через минуту он прислал мне координаты кладбища убийц. Эх, и паршивое же должно быть местечко. Скорее всего, там над каждой могилой по призраку. Вскоре к особняку Владыкиных подъехал Захар, и мы с Валерой направились к указанным координатам. Предсказуемо, кладбище оказалось в нескольких километрах от трущоб, где обитали нищие и сама гильдия убийц. «Ух!» — поежился Захар. «Ты уж не обижайся, владыка, но мне кажется, что зря ты сюда ребенка привез. Отвратительное место. Кровь в жилах стынет». «Ау!» — Захар заорал, что есть мочи, когда в его спину уткнулся кинжал. Валера умудрился проткнуть водительское сиденье и пощекотать кожу Захара прямо промеж лопаток. «Ребенка, говоришь, привез?» — холодно прошептал брат. «Валера!» — прикрикнул я и резким движением выбил из его рук нож. «Это мой человек. Ты чего удумал?» «Он обозвал меня», — обиделся мальчик. «Как? Ребенком назвал?» — усмехнулся я. «Ты им и являешься, раз так вспыльчиво себя ведешь». Я положил руку на плечо Захара. «Не обижайся на него, дружище. Паренек еще не научился держать себя в руках». «Да, и я заметил», — кивнул он. «Господа, вас здесь подождать?» «Нет, Захар, лучше прокатись до соседнего района, потаксуй», — посоветовал я. «Ты правильно подметил. Это место очень недоброе. Лучше тебе здесь не задерживаться». Водитель кивнул и удалился по грунтовой дороге за горизонт, оставив нас с Валерой на тихом пустыре, окруженном ивами. «Странная картина». Ивы обычно растут недалеко от водоема, а поблизости таковых не имелось. Мне было известно, почему так происходит. Эти деревья всегда вырастают на кладбищах убийц, даже если поблизости не окажется их семени. По ночам на таких кладбищах с деревьев вместо обычного сока растений падают красные капли. Кровь, которую успели пролить за свою жизнь захороненные. «Не выставляй на показ свои навыки», — сказал я Валере, когда мы вошли на территорию кладбища. «Убийца такого допускать точно не должен». «Я думаю, если ты правда сможешь найти виновника в смерти моих родителей, то я завяжу», — заявил он. «Хорошо обдумал», — уточнил я. «В гильдию бывших убийц не берут, если вдруг захочешь вернуться». «Нет, не захочу», — ответил он. «Я вступил туда только для того, чтобы отомстить. Раз уж ты перенял эстафету, зачем мне тогда марать руки?» «Хорошее решение». Валера не видел того, что открылось передо мной, когда мы вошли на это кладбище. Десятки призраков. Они метались повсюду, дрались между собой. Некоторые даже пытались напугать нас, но я отталкивал их своей аурой. Валера же чувствовал только легкую дрожь и беспричинный страх. Если он прекратит свою карьеру сейчас, пока ему еще не исполнилось 16, его душа не очернится. И спустя десятки лет, умерев, он обретет покой. Ему не придется бродить в поисках покоя вокруг своего иссохшего тела целую вечность. Я не испытывал отвращения к убийцам, но почему-то не хотел, чтобы мой брат оставался в этой профессии. Хорошо, что он все-таки изменил свое решение. «Вот он», — сказал я, указав на могилу. «Сергей Саламандра Новиков». Эта надпись была вырезана в камне чьим-то ножом. Убийцы всегда относились к местам захоронения без особого уважения. Думаю, это одна из причин, почему души не находят свой покой. «Ты обещаешь, что оборвешь свой путь убийцы здесь, Валера?» — спросил я, когда мы остановились у могилы. «Да», — недолго подумав, ответил он. «Даю слово». «В таком случае я могу тебе показать его. Призрак убийцы. Хочешь?» — спросил я. «Давай», — с трудом сдержав волнение, произнес мальчик. Я положил руку на плечо Валеры, а затем обратился к стоящему рядом с нами призраку Саламандры. Естественно, на языке мертвых. «Говори со мной», — прошептал я, — «и отвечай на вопросы». Очнулся мертвец. Его полупрозрачный облик медленно появился перед Валерой. Я же видел Саламандру с самого начала. Мальчик вздрогнул, но не отпрянул от моей руки. Решил дослушать разговор до конца. «Чего я должен помогать тебе, некромант?» — ответил призрак. «Ого, сильный. Обычно я мог подчинять себе любых призраков, но некоторые из них оказываются мощнее прочих. Такого только могущественный медиум приструнит. Зато я могу сделать с ним кое-что другое, и это станет платой за ответы на вопросы. Если ответишь на мои вопросы, Саламандра, я дарую тебе покой», — произнес я. «Отправлю на тот свет». «Думаешь, я так спешу встретиться с дьяволом?» — усмехнулся он. «Ад не страшнее вечного бездействия. Тебе там, может быть, даже понравится», — сказал я. Между нами образовалась незримая магическая связь. Это означало, что призрак согласился на условия предложенного мною контракта. «Что тебя интересует?» — бросил он. «Как ты умер?» «Хе-хе!» — хохотнул он. «Нашел о чем спросить. Меня прирезали свои же, члены гильдии убийц из другого города». «Знаешь, зачем они это сделали?» — поинтересовался я. «Потому что мой предыдущий наниматель оказался тряпкой!» — рявкнул он. «Решил, что я слишком много знаю. И что с того? Все убийцы знают то, чего им не положено знать». «Ты убил родителей этого мальчика», — я указал на Валеру. На пару секунд призрак замолчал. Он посмотрел Валере в глаза, а затем на его полупрозрачном лице появилась легкая ухмылка. «Вижу, ты сам после этого решил стать убийцей, малец», — произнес он. «Наверное, хотел отомстить мне, да? Но тебя опередили другие». «Ты тут ни при чем», — помотал головой Валера. «Я знаю кодекс убийцы и чту его. Ты лишь инструмент. Настоящий убийца — тот, кто тебя нанял. Кто это был?» «Сильные слова», — усмехнулся Саламандра. «Князь Козицкий. Пока я еще был жив, он владел Ростовом. Слышали о таком?» Я был искренне удивлен. Имя этого князя я услышал впервые, но прекрасно понимал, почему он плел интриги против владыкиных и их родственников. Ростов граничил с Краснодарским краем. Похоже, он хотел забрать наши земли, но у него все равно ничего не удалось. Хотя смуту в них он посеял невероятную. Половина вассалов отца оказалась предателями. «В ту ночь, когда от твоей руки пали родители мальчика, — заговорил я, — ты подсунул поддельные документы в их дом, чтобы их подставить. Я прав?» «А ты прозорливый некромант, — кивнул Саламандра. — Так все и было. Вопросы кончились, или мы до утра будем болтать?» «Будем болтать столько, сколько потребуется, — пресек его возмущение я. Если не хочешь остаться здесь навеки, ответь на последний вопрос». «Слушаю», — смирился он. «Остались ли какие-нибудь доказательства? Знаю, что некоторые убийцы перестраховываются и добывают компромат на своих же заказчиков», — сказал я. «На случай, если те решат их предать». Саламандра рассмеялся. «Так делают только неуверенные в себе убийцы», — грустно улыбнулся он. «И, к вашему счастью, я был именно таким. Все документы, связанные с моими заказами, закопаны под моим домом, прямо под кухней. Там ты найдешь ответы на оставшиеся вопросы». «Хорошо», — кивнул я. «Мы с Валерой благодарны тебе за сотрудничество, призрак. А теперь я перевел взгляд на младшего брата. Скажи мне, Валера», — произнес я. «Что мне теперь с ним сделать? Отправить на тот свет или оставить мучиться здесь?» «Эй, чего?» — воскликнул Саламандра. «Ты ведь обещал!» «Тссс!» — перебил его я. «Нарушить договор я не мог, да и не собирался этого делать ни при каком раскладе. Просто мне хотелось, чтобы Валера сам принял решение, сам отпустил накопленный в нем гнев». «Освободи его», — ответил мальчик. «Я не держу на него зла». «Рад это слышать», — улыбнулся я. А затем прочел заклятие изгнания, потратив при этом чуть меньше четверти своей маны. Саламандра исчез, а мы с Валерой покинули кладбище. Пока Захар пробирался к нам по разрушенной дороге, я сказал брату: «Ты молодец, поступил очень великодушно. Я горжусь твоим решением». Валера улыбнулся. «Но дело нужно довести до конца», — произнес он. «Да, именно поэтому мы сейчас же поедем к дому Саламандры». Через час мы были уже на месте. Жители трущоб знали, что с нами лучше не связываться, поэтому никто не задавал лишних вопросов, когда я выломал дверь в давно заброшенный дом бывшего главы гильдии убийц. Под прогнившими досками мы нашли сундук с кипой документов. Все они нам были не нужны. Единственное, что нас заинтересовало, это папка с именем князя Козицкого. И до чего же я был удивлен, когда обнаружил там фотографию человека, которого уже видел однажды. Единственный, кого мне не удалось заснять на том балу изменников. Граф Шувалов, организатор того мероприятия. Именно под этим титулом и под такой фамилией он представлялся мне. Его лицо было скрыто под черной маской, но я умел опознавать человека и по более мелким чертам. Это и был тот самый князь. А в документах, которые собрал Саламандра, изложены все его указания, фотографии и доказательства. Видимо, бывший глава думал шантажировать своих клиентов, если те захотят его убрать. Но князь оказался быстрее. «Значит, это сделал князь», — прошептал Валера. «И что же нам теперь делать? Что мы можем противопоставить князю? Если бы это был граф, тогда другое дело. Кто накажет князя?» «Князя накажет император», — ответил я. «А если учесть, что он организовал еще очень много преступлений, кара будет суровой». Когда мы с Валерой вернулись домой, первым делом я направился к главному дворецкому. Прохор был занят уборкой в библиотеке. «Прохор!» — позвал его я. «Да, Константин Матвеевич», — выпрямился он. «При мне можешь не притворяться», — сказал я. «Теперь с императором общаюсь я. Готов отправить ему послание». Прохор улыбнулся. «Разумеется. Уверен, государь будет доволен, что получит отчет о проделанной работе так быстро», — произнес дворецкий. Я передал документы Прохору, а дальше дело развернулось само собой. Через два дня всех, кто был заснят на мои камеры, взяли под стражу, в том числе и князя Козицкого. Как я и ожидал, большую часть изменников разослали по тюрьмам и каторжным работам. А Козицкого, как организатора всех этих беспорядков, ждала казнь. Имена наших родственников, родителей Валеры, оказались очищены. С них сняли все обвинения, хоть и посмертно. А значит, что и за Владыкиными больше никогда шпионить не будут. Это стало мне ясно, когда на следующий день Прохор уволился с должности главного дворецкого. Значит, император отослал его назад. И этим государь сказал мне, что теперь полностью доверяет нашему роду. Как только на аристократов-предателей завели дела, я сразу же выделил денег и отправил их Елизавете Платицыной в качестве поддержки. Все-таки в грехах своего отца она была невиновна, а поскольку братьев у нее нет, теперь именно она будет исполнять роль графини и моего будущего вассала. Во всей этой ситуации больше всего меня радовало одно — то, что с Козицким разобрались до того, как Валера вышел на его след. Если бы я не ускорил расследование, рано или поздно мой младший брат вырос бы настоящим убийцей, и сложно сказать, чем бы тогда закончился его путь. Через неделю после этих событий я вновь приехал в порт, где должна была состояться встреча с Джошуа Хейтемом, нашим главным американским поставщиком. «Здравствуйте, Константин!» — пожал мне руку он, коверкая каждое слово своим акцентом. «Этот путь оказался отнюдь непростым. Я даже задумываюсь, что после произошедшего я больше не стану заходить в этот порт». «Даже несмотря на весь доход, что ты от нас получаешь?» — удивился я. «Плевать на деньги!» — отмахнулся он. «Я и мои моряки чуть свои жизни не потеряли, когда вошли в Финский залив. Больше я так рисковать своей задницей не собираюсь». «Успокойся», — перебил его я. «Лучше расскажи, что там случилось». Моряки, с которыми ходил Хейтем, были скандинавами, настоящими воинами. И уверен, многие из них не были обделены магией. Сложно даже представить, кто мог застать врасплох такой корабль. «Какая-то высушенная мразь набросилась на нас посреди ночи!» — воскликнул американец. «Мертвецы выскочили из-под воды, а их предводитель попытался пробить обшивку корабля прямо в том месте, где хранятся наши товары!» «Проклятье! То-то я думаю, что о Никоне не слышно с тех самых пор, как я одолел его прихвостня Калугина. А он, значит, поджидал корабль Хейтема. Только зачем ему это?» «Чего вы так на меня смотрите, Константин?» — нахмурился американец. «Ваши товары чуть не украли. Мы еле отбились ценой жизни нескольких матросов». «Ты полагаешь, что он просто хотел ограбить корабль?» — спросил я. «Ну, конечно! А иначе зачем ему на нас нападать?» «Здесь что-то нечисто. Из-за обычных темных побрякушек Никон бы не вылез из своей берлоги. Он почувствовал что-то на этом корабле, нечто могущественное. «Позволь мне посмотреть товары», — сказал я. «Должно быть, один из них приманил личия». «Эй, деньги вперед!» — погрозил мне пальцем Джошуа Хейтем. «Еще раз помашешь своей ручонкой перед моим лицом, и я тебе ее оторву», — произнес я. «Деньги уже переведены на твой счет. Товары мои. Пойдем посмотрим их. Сейчас же». «Ладно, ладно», — запаниковал он. «Уже и пошутить нельзя. Страшный же ты человек, княжич Владыкин. Аура у тебя такая же, как у того лича». Несложно догадаться, почему. Этот засранец половину частей моего тела уже собрал. Всю энергию, что я копил в прошлом, он забрал. С каждым днем Ниган становится все сильнее. Но раз он пытался напасть на корабль лично, значит, там было нечто крайне ценное для него. Или для нас обоих. Мы с американцем прошли на корабль и спустились на складскую палубу. Она была вся помята, многие товары повреждены. Но среди них я чувствовал мощный сгусток энергии. Он был сконцентрирован вокруг ящика, что лежал в самом дальнем углу склада. Я медленно подошел к нему, предвкушая, что обнаружу внутри. Но когда мои руки попытались открыть его, я услышал голос в своей голове. И все мое тело онемело. «Довольно игр, старый друг», — проскрежетал голос Никона. «Ты не захотел встать на мою сторону. Можешь забирать содержимое. Мне оно теперь ни к чему». «Заткнись», — мысленно ответил ему я. «Чего тебе от меня нужно?» «Встречи», — ответил Никон. «Я буду ждать тебя в доме, где живут твои подручные ведьмочки». «Ведьмы? Черт, неужели он вышел на моих соратников?» И он добавил. «Не представляешь, как они сейчас вопят от страха. С кого бы мне начать?»